Глава 22. Северное путешествие знания. Знание, путешествие на север, вверх по реке Черная Вода, поднялось на гору Таинственный Холм и встретило там выражающего неведения. Обратившись к нему, Знание сказала: «Я хотела бы тебя спросить, как мыслить, как думать, чтобы познать Дао, где находиться, как действовать, чтобы пребывать безмятежно в Дао, чему следовать? Какой идти дорогой, чтобы обрести Дао?» Три вопроса были заданы Знанием, однако выражающий неведение на них не ответил. И не только не ответил, но и не знал, что ответить. Не получив ответа, Знание отправилось на южный берег реки Белая Вода, поднялось на холм, конец сомнений, и увидело там возвышающегося безумца. Знание задало ему те же вопросы, и возвышающийся безумец сказал: «О, я это знаю и сейчас тебе скажу». Однако только собрался вымолвить и забыл, что он хотел сказать. Не получив ответа, Знание вернулось в государев дворец, предстало перед Хуан Ди, поставило ему эти вопросы. Хуан Ди ответил: «Не мыслить и не думать — это начало познания Дао. Нигде не находиться и ни в чем не усердствовать — это начало безмятежного пребывания в Дао. Ничему не следовать и не идти никакой дорогой. Это начало обретения Дао». Тогда Знание спросило у Хуан Ди: «Мы с тобой знаем это, но те двое этого не знали. Кто же тогда прав?»